Глава 13. Яна проснулась с головной болью. Из зеркала в ванной на нее глядело опухшее лицо с покрасневшими от слез глазами. Волосы топорщились в разные стороны, и никакие попытки усмирить их хоть сколько-нибудь приличного результата не дали. Вдобавок к неприглядному виду стало соднить горло, верный признак начинающейся простуды. Болела Яна редко, но если уж ей случалось подцепить какой-нибудь вирус, то 3 дня постельного режима с высокой температурой, насморком и кашлем ей были обеспечены. Она приняла душ, переоделась и снова набрала Лику. Со вчерашнего вечера от подруги так и не было вестей. Гудки шли один за другим, после чего металлический голос сообщил, что абонент не отвечает, как будто Яна и без него этого не поняла. Отложив мобильный в сторону, она легла на кровать и уставилась в потолок. Если Лика не объявится в течение 2 часов, придется идти к Кулешову и просить его о помощи. Тут же на ум пришли жестокие слова Марка о том, что она втягивает окружающих в свои проблемы. На глаза снова навернулись слезы, но она запретила себе из-за него плакать. Раз уж общение с ней настолько ему в тягость, мог бы и не приезжать сюда, сослаться на неотложные дела, командировку, работу, да что угодно. Трудно ли взрослому человеку придумать себе оправдание? Но он зачем-то приехал. И даже как будто был рад ее видеть. Хотя потом и выяснилось, что Яна ему доставляет одни неудобства. Он, конечно, не прямо так сказал, но смысл она уловила. Что ж, будем надеяться, что до того момента, как расчистят выезд из гостиницы, они с ним не пересекутся. В конце концов, можно начать выполнять распоряжение Кулешова и не выходить никуда из номера. В течение следующих 2 часов Яна то и дело набирала номер Лики, пока телефон подруги окончательно не разрядился. Тогда Яна встала и, предварительно удостоверившись, что в коридоре никого нет, принялась колотить в дверь номера напротив. «Лика, где тебя носит?» Яна накинулась на подругу, едва на двери щелкнул замок. «Ян, ты чего с утра бросаешься на меня? Никуда я не девалась. Спокойно спала, пока ты не разбудила меня в столь бессовестный ранний час». «Какой бессовестно ранний час? Лика, полдень на дворе. Я со вчерашнего вечера пытаюсь до тебя дозвониться. Я уже хотела просить Кулешова начать твои поиски. Только твоего Кулешова мне с утра пораньше не хватало». «Кулешов не мой, а государственный», — поправила подругу Яна. «А ты могла бы для приличия хоть раз ответить на звонок? Да чего ты панику такую развела? Я взрослая девочка, имею право ходить где хочу и спать сколько хочу. Лик, поблизости все еще может находиться убийца, так что прости мне некоторую озабоченность твоим местонахождением», — язвительно ответила Яна. Она испытала огромное облегчение, убедившись, что с подругой все в порядке, но беспечность Лики ее раздражала. «Милая моя, я, в отличие от тебя, по лесам не шатаюсь, вещих снов не вижу и в контакт с призраками не вступаю. Так что волноваться обо мне нет ни малейшего резона». Не осталась в долгу подруга. «Кстати», — уже совсем иным тоном добавила она, — «я вчера вечером времени зря не теряла и выяснила кое-что интересное. Заходи». Яна зашла в номер и сразу же опустилась на диван. Слабость, которую она ощущала последние несколько месяцев, только усилилась из-за начинающейся простуды. «Неважно выглядишь», — сказала подруга, когда Яна, подогнув ноги, устроилась на широком диване. «Простыла немного». «Приехали здоровье поправить, называется», — со вздохом сказала Лика, опускаясь рядом. «Ничего, простуда сейчас меньше из того, что меня тревожит. Кулешов хочет, чтобы мы поделились с ним своими мыслями по поводу расследования». «Не ожидала от него ничего иного», — фыркнула Лика. «Вчера я совершенно случайно столкнулась с его помощником и кое о чем расспросила». «Случайно?» — с сомнением переспросила Яна. «Скажем так, для него все выглядело именно так. но не суть. Милый мальчик Женечка Игнатов рассказал мне много интересного. Он, в отличие от своего узколобого начальника, мыслит широко и потому не зацикливается на заведомо ошибочных версиях, вроде той, в которой ты консультируешь маньяка в вопросах ритуального жертвоприношения. На этих словах Яна поморщилась, и Лика успокаивающе положила ей руку на плечо. «Не волнуйся, мы докажем Кулешову, что он ошибается. Но вернемся к делу. Женя рассказал мне, что у девушки на самом деле было вырезано сердце, точно как в твоем сне. Но это не все. На лбу ее же кровью была начерчена пентаграмма, поэтому они и решили, что убийство носит ритуальный характер». Хотя Кулешов уверен, что это все наскоро придуманная постановка, чтобы сбить следствие со следа. Я все-таки сомневаюсь, что это случайное убийство. И чем больше об этом думаю, тем сильнее в этом убеждаюсь. Оно совершенно точно было спланировано. Именно в тот день, когда грань между миром живых и миром мертвых стирается, ее убили на древнем капище, вырезали сердце. Все это больше похоже на настоящее жертвоприношение, чем на его инсценировку. Мне, правда, сложно судить о назначении пентаграммы, но все остальное говорит о том, что убийца очень хорошо подготовился. Именно. И эта легенда о Радмире не то чтобы очень популярна, раз уж даже ты о ней не знала. Значит, убийца кто-то из местных или тот, кто часто здесь бывал. И жертва точно ему доверяла, раз ушла со свадьбы в разгар веселья и согласилась пойти за ним в лес. И под это описание идеально подходит Максим. Но со вчерашнего вечера я уже сильно сомневаюсь, что он причастен к убийству. Яна рассказала подруге о своей встрече с Максимом, умолчав о последовавшей за ней ссоре с Марком. «И все же я бы не сбрасывала его со счетов», — упорствовала Лика. То, что он так оплакивает невесту, вовсе не говорит о том, что он не мог ее убить. Нужно больше разузнать об этом Максиме. Найти его родных, друзей, расспросить, не замечали ли они за ним интереса к оккультизму и мистике. С этим проблем не возникнет. Весь отель забит родственниками и друзьями новобрачных. Их разговор прервал стук в дверь. «Да кого там еще принесло?» Возмутилась Лика и пошла открывать. Она не потрудилась набросить халат на свою экстремально короткую ночную сорочку, поэтому неподготовленный Кулешов невольно залился стыдливым румянцем, увидев ее во всем ажурно-шелковом великолепии. Но надо отдать должное майору, тот быстро взял себя в руки и мужественно оторвал взгляд от ее едва прикрытой груди. «Если вы в таком виде вчера выпытывали у моего помощника информацию о текущем расследовании, я, пожалуй, буду к нему снисходителен», — сурово сказал Кулешов. «И вам доброе утро, Александр Филиппович», — промурлыкала Лика, приглашая следователя в номер. «Располагайтесь, а я пока наброшу на себя что-то более подходящее для допроса». «Яна Леонидовна, и вы здесь?» Притворно удивился Кулешов. «А я уж собирался снова отправляться на ваши поиски. В номере вас нет, к завтраку не выходили. Прячетесь от меня?» «На то нет причин, Александр Филиппович», — сдержанно отозвалась Яна. «Яна, я хотел поговорить по поводу вчерашнего. Максим, он... ему сейчас очень тяжело. Он напугал вас, но поверьте, у него и в мыслях не было ничего дурного. Он очень сожалеет о том, что произошло». «То есть вы настолько ему верите, что готовы закрыть глаза на то, что он идеально подходит на роль убийцы и имеет явную склонность к насилию?» Яна коснулась синяков на руках, появившихся после того, как Максим схватил ее. «Понимаю ваше негодование, но я знаю Максима много лет. Он не способен». «То есть вы знакомы? А вам разве можно в этом случае вести расследование? Нет конфликта интересов или как там у вас это называется?» «Так вышло, что в ту ночь на вызов приехал именно я. А когда понял, что дело о пропаже превратилось в расследование убийства, и жертвой стала невеста моего приятеля, тут же связался с руководством. К сожалению, к тому времени уже сошел оползень, и проехать к отелю стало невозможно. И раз уж я оказался заперт здесь, мне поручили вести расследование, невзирая на конфликт интересов. Но уверяю вас, то, что я знаком с Максимом, никоим образом не влияет на то, как я делаю свою работу. Что бы вы там ни думали, я профессионал. И моя задача – найти убийцу. Неважно, окажется он моим знакомым или просто случайным гостем отеля. И как успехи? Вклинилась в разговор, успевшая переодеться Лика. «Пока не очень», – честно признался Кулешов. «Так идите работайте, Александр Филиппович». Лика недвусмысленно посмотрела на дверь. «Вы правы». Кулешов встал. «Яна, еще раз прошу, доверьтесь мне. Я не пытаюсь привязать вас к убийству и не пытаюсь выгораживать Максима. И позже с удовольствием выслушаю ваши версии относительно случившегося. Сейчас мне важно было убедиться, что с вами все в порядке, и вчерашнее происшествие не сильно вас напугало». «Если бы вы делали свою работу так хорошо, как говорите», — язвительно заметила Лика, — «нам не пришлось бы сейчас прятаться от маньяка по своим номерам». «Делаю все, что в моих силах», — холодно ответил Кулешов и, кивнув на прощание, скрылся за дверью. «На правоохранительные органы нет никакой надежды», — со вздохом сказала Лика. «Придется брать дело в свои руки». «С чего начнем?» «Для начала предлагаю позвать Марка и вместе разработать план действий». «Нет, давай на этот раз обойдемся без него». «А что так?» — удивилась Лика. «Он парень толковый, может нам подсказать что-то стоящее». «Я не уверена, что ему захочется в этом участвовать». «Как скажешь». «В таком случае план такой. Я пойду попрожу по отелю, вдруг повезет пообщаться с кем-нибудь из гостей. А заодно ненавязчиво разузнаю что-нибудь о нашем подозреваемом. А ты пей горячий чай и отдыхай». Яна вернулась к себе и, повинуясь совету подруги, заварила чай и устроилась на диване с ноутбуком. Максим говорил, что прочитал настоящую легенду о плач камне на форуме любителей паранормальных историй, поэтому Яна ввела запрос в строку поиска и начала бегло просматривать результаты. Почти все ссылки, так или иначе, вели на сайт гостиницы, где была опубликована отредактированная версия легенды. Спустя 2 часа поисков Яна признала свое поражение. Рассказанной Максимом легенды в интернете не было, а это значит, что он ее обманул. В чем еще он соврал? А главное, зачем? Яна прикрыла глаза и задумалась. Плач-камень находился на месте древнего славянского капища, где издревле совершались ритуалы и жертвоприношения. Это место было пропитано кровью, заряженной энергией людей, что изо дня в день приходили чтить древних богов. Но с приходом христианства языческие традиции отошли на второй план, а со временем и вовсе канули в лету. Древнее капище исчезло в лесной чаще вместе с древней легендой о девушке, что добровольно принесла себя в жертву, спасаясь от настойчивых притязаний вождя. Возможно, упоминание о Радмире сохранилось в работах исследователей, которые занимались изучением этого региона. Но нужно перерыть сотни трудов, прочитать 1000 статей, и нет никаких гарантий, что Яна что-то отыщет. Но был человек, который мог бы помочь ей в поисках. Она дотянулась до своего телефона и не без труда нашла номер своего научного руководителя из университета. Николай Семенович Волгин был выдающимся ученым с удивительной памятью и поистине впечатляющими знаниями в области славянских легенд. И если уж кто-то и мог слышать легенду о Радмире, то только он. Яна поднесла телефон к уху и слушала длинные гудки, пока их не прервало хриплое Алло? Николай Семенович, добрый день. Это Яна Соколова, помните меня? Яночка, душа моя, как же не помнить? Как ты, девочка? Спасибо, неплохо. Милая, мне так жаль, что эти бюрократы из руководства так жестоко с тобой обошлись. Ты одна из самых талантливых учеников, что были у меня за все годы преподавания. А это, сама понимаешь, немалый срок. Я сказал этим остолопам, что другие университеты тебя с руками оторвут, а они будут себе локти кусать. Так разбрасываться талантами, да где это видано? Ну, скажи мне, где ты теперь трудишься? Яне не хотелось огорчать Николая Семеновича и говорить, что на ее научной карьере временно поставлен жирный крест, а сама она трудится в магазине, торгующем ароматическими свечами и защитными амулетами. Но и врать не хотелось, поэтому она просто ловко ушла от прямого ответа. «Я как раз хотела попросить вас о небольшой консультации». «С удовольствием», – оживился старый профессор. «Николай Семенович, я сейчас в небольшом отпуске и услышала одну любопытную местную легенду. Вам про плач-камень ничего не известно?» Тишина в трубке Яну озадачила. Обычно Николай Семенович моментально отвечал на любой вопрос. «Стыдно признать, но так сразу на ум ничего не приходит. А где вы ее услышали, Яночка?» Яна пересказала профессору легенду про Радмиру, добавив, что лет 40 назад в этих местах проводились археологические раскопки, и кто-то из участников мог упомянуть местную легенду в своей научной работе. «Я знаю об этой экспедиции, но, боюсь, никакие результаты так и не были опубликованы». «Почему?» «Точно не могу сказать, но там произошло несчастье. Несколько студентов трагически погибли. Было расследование, сопровождавших их преподавателей обвинили в халатности и несоблюдении мер безопасности. Но это дело не имело широкой огласки. Руководство университета постаралось все замять». «Какой ужас!» «И не говорите, Яночка. Страшная трагедия. Но давайте вернемся к вашей легенде. Напомните еще раз, где вы сейчас отдыхаете?» «Здесь неподалеку есть деревня Нелюбово. Может, это наведет вас на какие-то мысли?» Профессор ответил азартным «Ха!» И вслед за этим в трубке раздалось шуршание и шелест перелистываемых страниц. Яна терпеливо ждала, когда, наконец, профессор ликующе воскликнул. «Нашел! Здесь, правда, описывается не сама легенда, но есть явная отсылка к ней». «И что же там?» От нетерпения Яна принялась расхаживать по номеру взад-вперед. «Сейчас, сейчас», – успокаивал ее профессор. «Так, только, Яна, предупреждаю, что информация из довольно специфического источника». «Это какого же?» – удивилась девушка. «Сборник магических ритуалов Владимира Преображенского», – со вздохом признался профессор. «Я вспомнил про него только когда название деревни услышал. Преображенский много путешествовал и собирал по разным регионам России устные пересказы магических обрядов, ритуалов, верований, которые сохранились в деревнях и селах. Так вот, в той деревне ему посчастливилось отыскать местную ведьму, которая и рассказала ему про древнее капище, где в день Ивана Коловрата открывается дверь в мир мертвых. Сам ритуал довольно прост. Если в полночь положить на камень, что стоит посреди поляны, еще теплое сердце, вырезанное из груди жертвы, и назвать имя возлюбленного, то человек этот будет связан с тобой навеки вечные». «Любовная магия?» «Да. Самый, что ни на есть, обычный приворот». А что делать потом с сердцем? Здесь не сказано, но по опыту могу сказать, что в подобных обрядах, скорее всего, жертвоприношение сжигалось. Хотя, конечно, не исключено, что сердце надлежало закопать под порогом дома, а то и вовсе съесть. «Ужас какой!» — поморщилась Яна. «А про пентаграмму там ничего не сказано?» «Пентаграмму?» — удивился профессор. Яна слышала, как он снова зашелестел страницами. «Нет, про пентаграмму ни слова. Я, честно говоря, не вижу, как бы она вписалась в этот ритуал. Традиционно пентаграмма – символ созидания или разрушения. Но вместе с жертвоприношением она может означать… «Призыв», – закончила за него Яна. «Именно. А Преображенский описывает всего лишь приворот, для которого достаточно заколоть свинью и нашептать имя возлюбленного на ее сердце». «Спасибо вам огромное за помощь, Николай Семенович». «Обращайтесь, Яночка. Вышлю вам материалы из книги Преображенского на почту и буду с нетерпением ждать статью, над которой вы работаете». Яна еще раз поблагодарила профессора и попрощалась. Пусть ей все еще не ясно, откуда Максим узнал легенду о плачкамне, но то, что в ночь на 24 августа кто-то провел там ритуал, не подлежало сомнению.